Утром на равнине было пронзительно холодно. Так бывает только осенним утром, когда слабеющее солнце еще не прогрело воздух, и близкая зима глядит белыми глазами с хмурых облаков. Всякий, кому придется ночевать под открытым небом, проснется от такого холода и бросится разводить огонь. Но вот уже рассвело, стало ясно видно и равнину, покрытую моховыми холмиками, и ломкую сохнущую траву с белым налетом инея, и темный ельник в стороне. Но никто из хирдманов Торварда вокруг остывших кострищ не просыпался. Дозорные лежали прямо на земле, иные привалились к стволам, сжимая в руках копья, и тоже спали. Регенлиев подошла к Торварду, спящему лицом вниз, опустилась на колени, потрясла его за плечо, перевернула. «Торвард, сын Торбранда!» — окликнула она. «Ты собираешься просыпаться? Или ты никуда не идешь и зимуешь здесь? Тогда хотя бы позаботься о берлоге. Самый глупый медведь и тот догадается нагрести охапку листьев, чтобы зимой не отморозить хвост. Торвард, конунг, ты меня слышишь? Проснись!» Сильные руки валькирии трясли Торварда за плечи, но он не просыпался. С таким же успехом можно было бы будить мертвого, только слабое, медленное дыхание давало понять, что он жив. Регенлиев нахмурила густые черные брови, подняла голову, оглядела хирдманов. Все они лежали неподвижно, и только маленькие белые облачка пара над их лицами не позволяли отнести их к мертвым. Хмурясь, Регенлиев провела рукой по лицу спящего Торварда, подумала немного, потом наклонилась и поцеловала его, как пробуждала в Вальхалле тех, кого приносила из битвы. «Торвард Конунг!» — позвала Регенлиев. «Проснись! Время пришло!» И Торвард открыл глаза. Глядя в серое небо, он не сразу понял, где он и что с ним. Потом он сел, протер глаза, тряхнул головой и посмотрел на Регенлиев. «Ну и замерз же я ночью!» С чувством поделился он и похлопал себя по плечам. «Раз уж ты все равно здесь, так хоть погрела бы меня, что ли? Чего они там ночью делали? Тролли несчастные. Даже огонь поддержать не могли». Тут он запнулся. На глаза ему попался Вальмар Ореховый, который спал прямо на земле, у края поляны, где располагались дозоры, с копьем в обнимку, положив голову на выступающий корень. Прямо у него на животе сидела рыжая белка и грызла орех, извлеченный из мешочка на поясе. Вальмар очень любил орехи, постоянно носил их при себе, и тем заслужил свое прозвище. Но теперь он не просыпался и не замечал этого наглого грабежа посреди бела дня. Потом взгляд Торварда упал на тело Торира и Эйка, завернутые в плащи с щитами под головой. «Приветствую тебя, о славный герой!» — насмешливо сказала Регенлиев. «Тебе пока не так везет, чтобы от поцелуя валькирии очнуться в Вальхалле. Пока еще ты на земле, но если бы не я, ты мог бы вовсе не очнуться». «Мне такая дрянь приснилась», — снова заговорил Торвард, но уже не так уверенно. «Как будто из-под каждой кочки лезли мертвецы. И троих убили, Торира и... Так это что, все наяву было?» «Эй, Хальмунд!» — Торвард толкнул товарища. «Просыпайся, то у тебя вся борода заиндивела!» Но Хальмунд его не слышал. Регенлиев молча смотрела, как Торвард пытается разбудить сначала его, потом Ормкеля, потом Регня, и все безуспешно. «Это колдовство!» — сказала она наконец, когда Торвард встревоженно повернулся к ней. «Ты был точно такой же. Я едва сумела тебя разбудить. Чуть не принялась вспоминать черные руны и 12-е заклинание властителя. Кто-то очень хочет помешать тебе». Торвард протяжно просвистел в ответ и снова сел на землю рядом с Регенлиев. «Я знаю только одно существо, которое и захотело бы мне помешать, и сумело бы все это сделать», — проговорил он чуть погодя. «Дагейда. Она знает, как мне нужен дракон битвы. Но она не хочет мне его отдать. Туман, дорога назад, мертвое войско. Да еще на остром мысу у нас вышло дело». «Я знаю», — сказала Регенлейф. «Но ведь слетов было вчетверо меньше, чем вас, и я не стала вмешиваться. Ты без меня неплохо справился, даже убил их вождя». «Слетов?» — изумился Торвард. «Какие слеты? Какое вчетверо меньше? Ты что-то перепутала, радость моя. Там был Бергвит, и у него было не меньше народу, чем у меня». «Какой Бергвит?» — насмешливо передразнила Регенлейф. «Там и близко не было Бергвида. Уж ты можешь мне поверить. Это были слеты, люди с Кельвера Хёвдинга, из усадьбы Люнгвеллер. Ну, тот, знаешь, которого еще звали Медвежий Дух, который сочинил вам песнь о поединке». «Скельвер Хёвдинг? Из Люнгвеллера? Не может быть!» Торвард в изумлении смотрел в ее прекрасные ярко-синие глаза и не верил своим ушам. «Я же видел Бергвида! Я же видел его своими глазами!» «А перед этим ты никого не видел? Скажем, гадкого старого колдуна, который 30 лет назад сам себе перерезал горло, чтобы ему удалось хотя бы одно колдовство в жизни. Разве ты его не видел? Забавно было смотреть, как ты кинулся на слетов, уверенный, что это Бергвид. Кар-колдун показал тебе Бергвида, когда на самом деле это были совсем другие люди. Не думала я, что ты так легко поддашься на обман. Ты же знаешь, что Бергвит — мастер отводить глаза». «Но почему ты не остановила меня, если видела это?» — в досаде и ярости воскликнул Торвард. «А зачем?» — Регенлейф с насмешливой невозмутимостью повела плечом. «Зачем я буду вмешиваться, когда ты сам же просил меня встревать в твои дела поменьше? Разве нет?» Торвард тихо ругался. Да уж, просил, было дело. Песня Валькирии Регенлейф он знал с детства. Когда-то, 7 веков назад, она стала возлюбленной Торгерда, прародителя фьялинландских конунгов. Всю жизнь она защищала его в битвах и дарила ему победы. А когда ему все же пришел срок погибнуть, она выпросила у Одина право также защищать и охранять его потомков и прямых наследников. Только одного из сыновей каждого очередного конунга, наиболее достойного, она благословляла своим покровительством. И нередко, если сыновей у конунга имелось несколько, именно выбор Регенлейф решал дело. Условий она ставила немало. Ее избранник должен быть силен, отважен, доблестен, быть выше всех, отважнее всех, впереди всех. Как сам древний Торгерд, он должен стремиться только к славе и на ней сосредоточить все свои помыслы. Упоение битвой — вот его единственная радость, залитая кровью врагов оружие — его единственное сокровище, доблестная гибель — единственное счастье, которое для него возможно. И она — Валькирия, которая воплощает его победы и его вечную посмертную славу, должна быть его единственной привязанностью и любовью, как в земной жизни, так и после. Торвард отвечал почти всем ее требованиям. И поначалу Регенлейф была очень довольна единственным наследником Торбранда Конунга, кроме одного. Он не мог быть верен возлюбленной, которой нет постоянно рядом с ним. И в жизни его постоянно находилось множество стремлений и привязанностей, кроме упоения битвой. После нескольких ссор и примирений Регенлейф махнула на него рукой и отказала ему в своей любви. Она продолжала оберегать его в сражениях, но не упускала случая объяснить ему разницу между ним и конунгом Торгердом. И сейчас ей выпал отличный случай отыграться за то пренебрежение, которое он смел ей выказывать. Запустив пальцы себе в волосы с обеих сторон, Торвард отчаянно дергал их, будто хотел вырвать. «Болван, балбес, бревно еловое, треска безголовая!» — бормотал он. и можно было догадаться, что все эти лестные отзывы он посвящает себе. «И я его убил! Скельвера из Люингвеллера!» Он с надеждой посмотрел на Ригенлейв. «Может, все-таки выживет?» Надежда была глупой, поскольку тяжесть собственной руки он прекрасно знал. «Какое выживет?» Теперь уже Ригенлейв смотрела на него с недоумением. «Он сидел на перу в Валхалле, когда я спускалась к тебе сюда. Но ты можешь особо не беспокоиться. У него остались только жена и дочь, а из мужчин нет никаких родичей. Так что мстить тебе никто не будет». Но это ничуть не радовало Торварда. И он в бесплодной досаде потирал шрам на щеке за последние дни заросшей черной щетиной. «Как я мог так? Ничего себе, подрался. А мы-то думали, что перед нами войско Бергвида человек в 300. Но почему ты меня не предупредила, что это никакой не Бергвид? Ты же видела, что я насмерть сражаюсь с человеком, который мне не враг, и никогда врагом не был, с которым мне совершенно нечего делить». «Какая разница?» — Валькирия разгневалась, и ее синие глаза засверкали, волосы взвились, как черный клуб дыма. «Ты удивляешь меня, Торвард, сын Торбранда. Воин должен радоваться каждой победе, а он, видите ли, волосы рвет от досады, что убил не Бергвида, а Скельвера из Люингвеллера. Это тоже весьма достойная победа, могу тебя уверить. При встрече с ним на поле битвы многим не так везло, как тебе. Кстати, этот Скельвер ходил в тот поход с Хельги Ярлом, когда тот убил твоего отца. Ну так что же, это был честный, законный поединок при свидетелях и с соблюдением всех обычаев. Даже если бы меня самого так убили, я бы и то не обиделся. Истинный воин стремится попасть в Валхаллу, а туда попадают только те, кто пал с оружием в руках, покрыв свое имя славой. Ты оказал услугу этому Скельверу, а заодно и увеличил собственную славу. И чем же, скажите на милость, ты недоволен? Но обо мне теперь будут говорить, что я напал на невинных людей с большой дружиной ночью. И правда, напал, а ты смотрела и потешалась. Ты сам должен был думать, ведь твоя мать предупреждала тебя, что у тебя сейчас неудачное время». «У меня уже лет 5 неудачное время». «Ну да, Фрия Эрхина прокляла тебя. И еще скажи спасибо, что это так мало сказывается. Ты же знал, что сейчас у тебя время руны Града, а все равно куда-то лезешь и лезешь. И ты туда же. И они еще хотят, чтобы я женился». Торвард огляделся, будто искал свидетелей такой редкостной глупости. Но хирдманы, несмотря на их громкий и жаркий спор, все так же спали, и даже белка деловито продолжала свой грабеж, понимая, что им не до нее. «Как будто мне вас двоих мало, тебя и матери, будет еще третья, так я сам на меч брошусь». «На что ты злишься?» «Ни на что». «Я-то вовсе не хочу, чтобы ты женился, я уже сколько лет тебе говорю. Конунг и истинный герой должен быть цельным, должен думать только о своей славе и только к ней стремиться, а не разбрасываться по мелочам и не бегать за девками. А ты что делаешь? Фрия Эрхина прокляла тебя. Но разве ты унялся? И тебе еще мало благородных женщин. Ты и рабынями не брезгуешь, и рыбачками. Что ты смеешься? Я знаю, с кем ты валяешься по кустам. Достойное занятие для потомка Торгерда, принесенного морем!» Торвард и правда усмехнулся, хотя усмешка эта весьма отдавала горечью. «Надо же!» Отрывисто смеясь, он с неким смущением потер шрам на щеке и снова глянул на Ригенлейв. «Я и не знал, что ты имеешь привычку заглядывать в кусты. Не совсем это пристало обитателям Валхаллы, не находишь?» Смущали и смешили его вовсе не эти упреки, а только ревность Валькирии, которая на самом деле не совсем пристала обитателям Валхаллы. Всякая ревность выглядела в его глазах достаточно глупой. Но чтобы Валькирия, прекрасная дева Гросс, ревновала к дочке рыбака Хумри и с небесных высот тянула шею, вглядываясь в кусты Аскифьорда, это просто дико. Этот смех даже немного облегчил ему душу. Отогнал досаду из-за дурацкой ненужной битвы на остром мысу, Из-за напоминания о проклятии Эрхины, к которому он относился очень болезненно. «Ну, если я ни на одну глядеть не буду, откуда же мне наследника брать?» Снисходительно продолжал Торвард. Его досада на Регенлейв после того, как она повела себя так глупо, почти прошла. Бывало, что стремление к славе, как к единственной цели, провозглашал в гриднице Аскегорда он сам, а ему хором отвечали. «А где ты возьмешь наследников?» «Эти девки тебе наследника не дадут. Их сыновья не могут быть твоими наследниками. Тому, кто был бы доблестен до конца, родила бы сына я сама, как я родила его для Торгерда», — с гордостью заявила Валькирия. Торвард промолчал. Конечно, Хейли, Альве и Хеди, с которыми он водился в Аскефьорде, да прекрасная Регенлейв очень далеко. Но зато они всегда под рукой, всегда в восторге от него, и их можно обнимать не через кольчугу. Поглядев ему в глаза и легко прочитав эти мысли, Регенлейв оскорбленно отвернулась. Нет, год за годом он все меньше и меньше оправдывал ее надежду найти в нем нового Торгерда. Когда-то, лет 10 назад, юный Торвард сам был в безумном восторге от Регенлейв и соглашался, что истинному герою, которым он твердо намеревался стать, не нужно в жизни ничего, кроме славы, и никого, кроме Валькирии. Но чем больше он взрослел, тем больше других забот и стремлений у него появлялось. Первый раз они поссорились всерьез вовсе не из-за девок, а из-за его отказа идти в поход на остров Придайни, который тогда, при смене местных владык, можно было пограбить. Но Торвард отказался, потому что его отец сам ушел в поход, и Фьяленланд оставался без защиты, отравленный опасением, что в Аскефьорд тем временем придет другой, заморский герой, разорит все жилища и утащит в рабство и рыбаков, и их дочек, которых он, Торвард сын Торбранда, обязан защищать. Регенлейв его не поняла. Отбранд наследство, мудрый старик, побывавший чуть ли не на самом краю света, как-то сказал: «Мужчина снаружи твердый, а внутри мягкий, а женщина наоборот, снаружи мягкая, а внутри твердая. Поэтому они уравновешивают друг друга». Торварду понравилось это выражение, и он его запомнил. Регенлейв, преисполненная чисто мужских стремлений и качеств, была твердой внутри и снаружи, и любовь ее, напоминавшая упоение славной смерти, его не согревала. То ли он к 28 годам так и не дорос до Торгерда, принесенного морем, то ли он просто рос в другую сторону. «Так что ты думаешь делать?» — спросила Регенлейв через некоторое время. — Оставаться здесь и ждать, пока возвратится Бальдр, и весна пробудет твою дружину от зимней спячки? Пойдешь назад? Торвард помолчал, потом покачал головой. — Пойду вперед. В этот раз был не Бергвит, но он-то никуда не делся. Все равно он где-то лазит по морям, и когда-то я должен буду его убить. Драконом битвы, если уж нельзя иначе. «Ну, как знаешь», — Валькирия несколько смягчилась, поскольку этот ход рассуждений отвечал достоинству истинного героя. «Хочешь, я попробую разбудить их?» «Я вспомнила заклинание». Торвард посмотрел на хирдманов, спящих у остывшего костра. «Нет, пожалуй, пусть лучше спят. Против Дагейды они мне не помогут, только вот...» Оставлять их здесь одних, таких беспомощных и беззащитных, в колдовском, беспробудном сне совсем не хотелось. «А мне думается, что за них можно не бояться», — сказала Регенлейв. «Квиты сюда не ходят, и у них пестрая долина считается дурным местом». «И правильно. А Дагейда? У Дагейды хватило бы сил приказать вон тем валунам затоптать вас всех, пока вы спали». Но мне думается, что она их не тронет. Твои люди ей не опасны. Ей опасен ты. И если уж мне придется с ней встретиться, лучше, чтобы они этого не видели, — тихо проговорил Торвард.